148. Правила движения денежных потоков как оружие. Первые удары по крестьянину. Хрущевская оттепель первым делом хуже войны. Очень комплексно с разных сторон ударила по крестьянину, по сельскому хозяйству. Для примера разберем некоторые удары именно с позиции изменения правил движения денежных потоков. Возьмем такой общеизвестный факт, как уничтожение МТС. Сила удара определялась тем, что вместе с МТС одним махом было уничтожено много правил движения денежных потоков, которые входили в состав созидательных модулей. Соответственно, многие созидательные модули распались, так как были разрушены и другие компоненты, их составляющие. Например, был разрушен такой принцип. Специалисты МТС получали материальное вознаграждение не от колеса и не от тон на километра, а получали долю амбарного, то есть убранного и первично обработанного для лучшей сохранности урожая. Отсюда и название – амбарный урожай. Естественно, что имея такую зависимость от убранного урожая, МТС трудились очень четко и организованно. Говоря языком модульной теории, они получали свои деньги за общественно необходимое действие. В таких условиях слово агронома по срокам, по режимам обработки каждого конкретного поля для них было законом. От этого зависел урожай. И чем больше было урожая в амбарах, тем больше приходилось на долю МТС. Кроме того, целая группа взаиморасчетов, то есть снова правило движения денежных потоков, было связано со снабжением запчастями, ремонтом, подготовкой специалистов, эффективным расходованием ГСМ и так далее. Все это в одночасье было поломано и уничтожено. Налаженная система прекратила свое существование. Вместо нее в жизнь сельского хозяйства вломились разрушительные правила движения денежных потоков, обряженные официальной пропагандой в красивую демагогическую оправу, которая скрывала преступную систему разрушительных модулей. Она же принудила людей к ее принятию и внедрению. Проследим для начала хотя бы часть следствий, что возникли, например, от такого правила движения денежных потоков, как продажа техники в колхозы. Сначала, как это всегда и делается, действовали информационно. Продажу техники в колхозы обществу навязали под разговоры о повышении производительности, эффективности, товарности сельского хозяйства. Для достижения этих целей как раз и предлагалось повышение самостоятельности колхозов и повышение их свободы в осуществлении колхозами и совхозами хозяйственной деятельности. И смотрите, что получается. Прием стандартный, действенный, подходит абсолютно ко всем случаям жизни, и он стоит того, чтобы его разобрать и запомнить. Люди инстинктивно желают свободы. Покушение на свободу, даже угроза потери свободы, будоражит всех. С представлениями о свободе у людей связаны едва ли не самые сильные чувства. Ведь говорят же, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это, очевидно, один из самых сильных биологических инстинктов. Например, многие животные погибают в условиях неволи. Зная силу стремления живого к свободе, легко превратить это слово в ярлык и с его помощью организовать любое разрушение через информационное воздействие. При этом разрушение люди сами будут делать. Нужно только к слову «свобода» привязать систему из разрушительных правил движения денежных потоков, финансовая сторона воздействия, и, соответственно, построить необходимые разрушительные модули. И, как нам говорил наш дорогой Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Собственно, так на двух ногах и идет информационно-финансовая агрессия. Сначала информационное воздействие, а затем вводятся задуманные ранее правила движения денежных потоков. В среде политологов это очень широко распространенное знание, кроме понятий о модулях. Секрет здесь только для публики, но еще раз подчеркнем, не для специалистов. Потому всегда, когда желают в обществе достичь каких-то перемен, или, допустим, разрушительных целей, когда желают, к примеру, у общества, у людей что-то отнять, чего-то их лишить, то начинают с создания ярлыка, с разговора об ущемленной, неполной свободе, с доказательства, что текущее положение дел или жизни хуже не бывает, и для его исправления требуется увеличить варианты, предоставить, завоевать, получить, законодательно закрепить и так далее свободу. При возможности текущее положение дел каким-то образом дополнительно ухудшают, что позволяет ссылаться на практику, на саму жизнь. Одновременно с этими всеми пропагандистскими силами давят на общественное сознание, обещают, гарантируют, научно обосновывают, уговаривают, создают мнение и так далее, чтобы в головах у людей представление о выходе из тупика прочно связалось с достижением свободы. И вот здесь, внимание, и сосредоточена тонкость создания ярлыка, моментом достижения свободы, приучают считать то, что необходимо для целей разрушения, новые правила движения денежных потоков и другие компоненты разрушительного модуля. Например, момент продажи техники в колхозы или, к примеру, момент подписания закона, закрепляющего в кавычках самостоятельность предприятий, их независимость от центра, момент, разрешающий продажу земли и прочее, смотря по тому, достижение каких разрушительных целей преследуется. И вот, когда достаточно многие начинают этой самой свободой страстно желать, свободу дают. То есть запускают нужные разрушительные модули. По этому же самому принципу связали получение свободы колхозами с продажей техники в колхозы и продали ее им. И обратите внимание, что все разговоры о свободе велись для того, чтобы внедрить разрушительные правила движения денежных потоков. Эти правила и есть те следы, которые политики неизбежно оставляют в жизни, в истории. В данном случае под разговоры о свободе были достигнуты разрушительные цели. Купив технику, колхозы оказались в больших долгах. В МТС техника была, как у Христа за пазухой, под навесом, в боксе, при механической ремонтной базе, под присмотром и контролем опытных и заинтересованных. В первую очередь материально заинтересованных в общественно необходимом результате специалистов. При продаже техники в колхозы совершенно объективно картина получилась другая. Не то что ремонтировать, грамотно эксплуатировать и содержать технику, но даже грамотно ездить на этой технике было просто некому. Не было в колхозах таких специалистов. И в одночасье их, особенно в нужном количестве, не подготовишь. Также сразу не построишь и не создашь материальную базу для обслуживания техники. Даже простые навесы требуют расходов, времени и материалов. Покупка техники и связанные с этим долги подорвали собственные фонды развития колхозов, что еще более усугубило положение. Какая уж тут свобода. С продажи техники в колхозы наше сельское хозяйство превратилось, и это совершенно естественно, в кладбище добитых машин. К тому же, как следствие все той же продажи, резко изменился масштаб применения техники. А с этим связано еще одно важное жизненное обстоятельство. Система МТС, резко облегчая физический труд крестьян на полях, в то же время очень бережно относилась, точнее не затрагивала традиционную исторически сложившуюся систему жизни самих крестьян. Практически не затрагивала внутренней жизни, устройства хозяйств и деревень, которые часто так и организовывались, как жили. Одна деревня, один колхоз. Одна МТС могла обслуживать и обслуживала несколько колхозов. В технологическом смысле объединяла их и давала полный простор производительности для своей техники. Другое положение сложилось, когда техника была продана в колхозы. Ей стало тесно на полях одного колхоза. Она не могла более использоваться с прежней эффективностью. И теперь снова под предлогом повышения свободы но теперь уже свободы применения техники, начались разговоры об укрупнении колхозов. Так закладывались основы будущего слияния колхозов, готовилась трагедия под названием «Неперспективная деревня». На фоне резко упавшей организационно-технической эффективности применения техники были введены и другие разрушительные правила движения денежных потоков, ударившие уже по крестьянину лично, по той структуре личных крестьянских хозяйств, что сложилось за предыдущую сталинскую эпоху. Для этого на все нажитое населением в сталинскую эпоху, на личное подворье, сады, на численность личного скота были введены высокие налоги. Обратите внимание, что это все правило движения денежных потоков. В результате крестьянин лишился привычного образа жизни, привычного ритма труда и отдыха, привычной структуры и величины доходов. Эффективность задействованных разрушительных методов была колоссальна и превзошла самые смелые ожидания организаторов. Дело доходило до того, что крестьяне, будучи не в силах выплачивать высокий налог за, в кавычках, лишние деревья в своем саду, вырубали сады, резали скот. Статистика, кстати, уловила в этот период рост продажи мяса. И до сих пор этот трагичный по своей сути факт в трудах некоторых ученых и публикациях журналистов можно встретить как доказательство эффективности реформ хрущевской оттепели. С опорой все на ту же необходимость повышения прибыльности колхозов, на необходимость интенсификации сельскохозяйственного производства, в хрущевскую оттепель были уничтожены отработанные веками традиционные системы земледелия. Например, была предана анафеме и всячески искоренялась травопольная система земледелия. Насаждалась, где нужно и где уж совсем не нужно, кукуруза, что в более позднее время позволило, а Райкину сострить. Вот раньше сильно на кукурузу нажимали, а теперь на внимание к людям перебросились. Кукуризация больно ударила не только по экономике, но, пожалуй, больнее всего она ударила по престижу и авторитету государственной власти. И трудно сразу сказать, какую из ударов принес больше потерь.